Глава 6. Лоренцо. Из мужчин за столом Лоренцо мне нравился больше всех. Он казался легким и обаятельным. Но я не обольщалась, возможно, это лишь маска. Легкомысленные прожигатели жизни не коллекционируют у вечных детей, не лечат их и не приспосабливают к жизни. Заметьте, абсолютно бесплатно. И ведьм они тоже не спасают. Думаю, нужно присмотреться к этому дракону. Пока же я с удовольствием обедала или ужинала, отодвинув в сторону накопившиеся вопросы. Плевать, все потом. Если фарш невозможно провернуть назад, то какой смысл нервничать и накручивать себя? Зато у меня тут суп в золотой тарелке и платье из натурального шелка. А что яркое и в пол, так мне по вкусу. Я всегда любила стиль боха и с удовольствием носила ретро. Разумеется, если в ближайшем секонд-хенде находилось что-то моего размера. Покупать настоящее бохо в настоящих больших магазинах и даже маркетплейсах я позволить себе не могла. Надо было лучше учиться в школе, конечно, и потом поступать в институт, но когда у тебя 3 младших сестры в двухкомнатной квартире и постоянно работающие родители, времени и сил хватает или на домашние дела, или на учебу. Не спать по ночам у меня не получалось почему-то, да и химия с биологией давались непросто, а на репетиторов у родителей денег не было. Куда они девали пособия, выплачиваемые многодетным семьям, я понятия не имела. Но достатка в нашем доме не было никогда, к сожалению. «Итак, Донна Зинаида, откуда вы родом?» — спросил меня этот самый, который врач. Не запомнила имя. «И я не помню», — опустила глазки я, вздрогнув. «Что-то мне подсказывает, что скромность и робость в этой дурацкой ситуации — наилучшая маска». «Совсем ничего не помните? А голова не болит? Как ваше самочувствие?» «Доктор же, или просто что-то подозревает? А вдруг меня все же объявят ведьмой и сожгут? Только уже красиво и на главной площади». «Ничего не помню», — солгала я. «Только имя свое и какие-то бытовые вещи, как есть вилкой помню и как пить из чашки, а вот название вина или пробовала ли я его когда-нибудь, совершенно не знаю». «Хм, как интересно. А читать вы умеете?» «Не знаю. Возможно. Во всяком случае, я знаю, как выглядит книга и для чего она нужна». «Очень любопытно. Лоренцо, ты позволишь осмотреть твою гостью?» Я бросила на дракона взгляд полной паники. Что значит осмотреть? Он меня щупать будет? Раздеваться нужно? Я не хочу». «Позже, сеньор Вита», — лениво откликнулся хозяин замка, отщипывая виноградинку. «Мадонна и без того напугана и растеряна». «Я не вижу признаков истерики». «Это воспитание». Ни врач, ни я ему не поверили, но сделали вид, что все хорошо. Сеньор Витто явно не оставил мысли меня препарировать в недалеком будущем, но пока затаился. Я же поняла, что нужно быть очень-очень осторожной, и лучше всего пока держаться от людей подальше. С ужином было покончено. Многочисленные слуги в сером и коричневом убирали со стола. Мне с поклоном подали миску с водой, в которой плавали цветочные лепестки. Я снова начала паниковать. «Что с этим делать? Пить? Умываться? Сожрать лепестки?» Лоренцо, заметив мое замешательство, подал знак слуге, и тот поднес чашу к нему. Дракон прополоскал в воде тонкие пальцы и вытер их об салфетку, висевшую на локте подавальщика. «А, это чтобы руки после обеда помыть. Ну, правильно, мясо кто-то ест и руками. Это не те времена, когда для каждого блюда предназначается свой столовый прибор. И слава небесам!» Возле тарелки лежали ложка, вилка и нож. «Мне этого более чем достаточно. С дюжиной приборов я опозорилась бы гораздо быстрее». «Воспитание, говорите?» — пробурчал доктор, бросив на меня косой взгляд. Я притворилась крайне смущенной, спрятала глаза и затеребила юбку, про себя думая, что я ему это при случае припомню, мог бы и промолчать. Ну да, я плохо училась в школе, и колледжа закончила только один курс. Но что-то со школьной программы запомнила. Настоящее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. «А дозволительно ли будет попросить хозяина о милости?» — вкрадчиво мурлыкнул один из гостей, кажется, архитектор. Лоренцо закатил глаза и преувеличенно тяжко вздохнул. «О, замечательная мысль! Доставьте же нам это удовольствие, монсеньор!» — подхватил учитель. «Вы настаиваете?» По лицу дракона было непонятно, доволен он или раздосадован, но в голосе я уловила лукавые нотки. «О нет, как мы посмеем! Смиренно умоляем!» «Но что скажет Донна Зинаида? Быть может, она утомилась нашим обществом и жаждет тишины». И все взгляды обратились на меня. Поскольку мне показалось, что Лоренцо все же не кокетничает, я тихо произнесла. «Я не знаю, как вы развлекаете гостей, монсеньор, но если они так просят, уверена, что это что-то весьма достойное. Присоединяюсь к их мольбам». Надеюсь, эти люди не имеют в виду оргию с танцовщицами». «Не смею отказать, Мадонне», — поднялся Лоренцо и громко хлопнул в ладоши. «Джулио, принеси мой инструмент». Я по-настоящему обрадовалась. «Инструмент? Он будет играть и петь? Обожаю музыку». Лоренцо все больше напоминал мне не взрослого мужчину, а подростка из подворотни. И дело даже не в гитаре. Почему-то мне казалось, что он только носит маску серьезного владельца замка, а сам не против покуролесить. Да и внешне не дать ему, сколько там, 40 с лишним. Что-то во всем этом не так. Очевидно, яркие одежды полагались лишь знатным особам. Все слуги были в сером или коричневом. Подросток в тускло-горчишном кафтане принес гитару. И потом никуда не удалился, а уселся прямо на пол возле кресла Лоренцо, запрокинув голову и с обожанием взирая на хозяина. Очень красивый мальчик, смуглый, с роскошными черными кудрями, правильными чертами лица и глубокими карими глазами. Чертовски хорош. А этот щенячий взгляд... Девушки и престарелые донны наверняка от него без ума. «Донна Зинаида, это старшая из моих воспитанников, Джулио», — пояснил дракон. «Мальчик проявляет удивительные способности к музыке». Лоренцо принял задумчивый вид, пощипал струны, а потом начал играть. И петь. Про любовь, конечно. То была песня про два утеса, разделенных морем. Ну, не про утесы вовсе, а про расставшихся влюбленных, которые не могут быть вместе. Но это я поняла не сразу. У дракона был приятный мягкий голос, и играл он замечательно. Правда, в одном месте взял неверный аккорд. Но я же воспитанная Донна, я этого не заметила. Я немного умела играть на гитаре, у отца был инструмент. Он учил меня, когда бывал в хорошем настроении, нечасто. Да и друзья показывали, как брать аккорды. Впрочем, до Лоренцо мне было очень далеко. Когда он закончил песню, все зааплодировали, и я присоединилась к ним. «Великолепно!» — воскликнул винодел. «Монсеньор, вы так талантливы! Мое сердце трепещет от счастья!» Лоренцо поглядел на меня, и я улыбнулась. «Понравилась ли песня Мадонне?» «Очень!» — искренне ответила я. «У вас замечательный голос и тонкий слух, монсеньор». «О, вы еще не слышали, как поет Джулио. Мальчик мой, сыграй нам». И Лоренцо отдал гитару воспитаннику. Тот ломаться не стал, да и позволительно ли ему. Пробежался пальцами по струнам, сильно, резко ударил ладонью и вдруг громко запел что-то бравурное про войну, про огонь, про соколов в небе. Красиво у него вышло, и голос сильный, яркий. Но про любовь мне понравилось больше. Джулио аплодировали с не меньшим энтузиазмом. Он исполнил еще несколько песен, военных, про охоту, шуточную, про крестьян, которые гонялись за козлом. А потом обернул гитару лоскутом лазурного шелка, поклонился и исчез. Кажется, на этом званый вечер был завершен. Гости засобирались домой. Каждый из них поклонился мне и рассказал, как счастлив был познакомиться с очаровательной Донной. Насколько искренними были их слова, сложно судить. Лоренцо только посмеивался. Как-то неожиданно мы остались с ним одни в опустевшем зале, и я растерялась, не понимая, что делать дальше. «Мадонна, время позднее. Я позову вашу камеристку, она уложит вас спать», — подсказал дракон. «А завтра мы с вами побеседуем, и вы зададите мне все вопросы, что вас волнуют». «Почему вы зовете меня Мадонной?» — не утерпела я. «Разве это не обращение к матери, ну, к женщине с ребенком?» «В моем представлении у каждой Мадонны непременно должен был быть младенец». Кстати, а монсеньорами называют исключительно кардиналов, но озвучивать эту мысль я предусмотрительно не стала. Лоренцо сначала удивился, потом засмеялся. «О нет, Донна Зинаида, Мадонной называют любую знатную даму». «Но почему не сеньорина?» — напрягла я свой разум. «Потому что сеньорина — это любая незамужняя девушка, и крестьянка, и горожанка, а Донна — непременно аристократка». «Но вы ведь сеньор, а не Дон», — окончательно запуталась я. «Верно. Если быть точным, я монсеньор. То есть правитель всей Тернеции. Кроме меня, так называть здесь никого не имеют права». Вид у меня, наверное, был самый несчастный. «Тернеция — небольшая страна под покровительством дома шумной воды. Здесь всего-то один большой город и несколько деревушек. Виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады. Славное местечко, приветливые люди». «Я заметила», — смущенно пробормотала я. «Так горячо меня приветствовали, огонь просто». «Вам нужно отдохнуть, Мадонна». Лоренцо осторожно взял меня за руку, и что-то странное мелькнуло в его темных глазах. «Идите спать, мы все обсудим завтра».